Глава 82. Лекси. Лекси стояла, обняв себя руками. В темноте пел хор цикад. Их, наверное, не меньше тысячи, и в голове от их стрекотания стоял звон, совершенно не оставляя места для мыслей. Хотелось уйти. Создавалось впечатление, будто она на сцене. Стоит добраться до гримерки, как все закончится, и ничто из происходящего здесь не будет иметь значения. Вот только так не получится. Элеонора смотрела на брата. «Сэм сказал мне, что утром выезжал из гостиницы. Он плохо себя чувствовал из-за похмелья, споткнулся о чемоданы и упал на каменной лестнице перед входом, повредив плечо. Разве нет?» Эд взял в руки скульптуру Лекси. Он держал ее так небрежно, что, казалось, статуэтка вот-вот выскользнет из его пальцев и вдребезги разобьется о каменной плиты пола. Лекси обратила внимание, как бегают глаза жениха. Он явно тянет время, обдумывает, что ответить. «Отвечай, сестре», — приказала она неожиданно резко. Брови Эда поползли вверх от удивления. «Слушай, Сэм действительно споткнулся. Только все случилось немного раньше, вот и все. Мы возвращались из клуба. А поскольку оба плохо ориентировались в Борнмуте, то с трудом нашли дорогу в гостиницу. Сэм был пьяный в дым, споткнулся и упал. Роковая случайность». «Жених решил сказать тебе, что повредил плечо после мальчишника. Наверное, ему было стыдно, что он наклюкался до такого состояния. Я-то тут при чем? Мне пришлось поддержать его ложь». Лекси подумала, что Эд пытается обставить дело так, будто поступил благородно. И звучат его слова убедительно. «Почти». «Как он упал?» — спросила Элеонора, едва шевеля губами. Эд засунул руки в карманы, затем вытащил их, пожал плечами. «Ты что, не знаешь, как проходят мальчишники? Все жутко напиваются. Друзья Сэма слиняли довольно рано, поэтому мы возвращались домой вдвоем. Увидели подземный переход, решили, что как раз выйдем к отелю. Сэм оступился и упал. Я виноват, потому что должен был заказать такси и доставить его в гостиницу в целости и сохранности». Эд примирительно поднял руки вверх, продолжая держать скульптуру Лекси. «Каюсь». Элеонора зажмурилась. «Ты назвал это игрой в слепого, но вместо того, чтобы стать надежным поводырем, привел Сэма к подземному переходу», — подала голос Белла. «Ты не предупредил, что впереди лестница. Просто ждал, пока тот упадет». Лекси похолодела. Ее затрясло от ужаса. «Нет», — воскликнул Эд. «Сэм рассказал мне об этом, когда я заступила на смену. Как будущий Шурин накачал его алкоголем. Остальные ушли рано, потому что Эд держался очень высокомерно. Элеонора... Сэм говорил мне, что в твоем брате есть черты, которые его настораживают. Помню, я еще спросила, ты точно уверен, что хочешь с такими породниться? А твой жених улыбнулся и ответил, эта девушка того стоит». Побледневшая Элеонора не отрывала глаз от Эда, сжав руки в кулаки. Брат шагнул к ней. «Все произошло случайно. Да, я завязал Сэму глаза и должен был проявить больше осторожности. Я как раз собирался сказать, что впереди лестница, когда твой жених оступился. Я не хотел, чтобы он пострадал. Сэм должен был стать моим зятем. Он мне нравился, мы были приятелями». Элеонора медленно помотала головой. «Нет. Вы никогда не были приятелями. Её голос звучал всё громче и громче. «Сэм ни разу не сказал о тебе ни одного плохого слова, но ты ему не нравился. Это точно. Я никогда не рассказывала жениху, как тяжело расти с таким братом, как ты швырял в меня вещами, сидя позади в школьном автобусе, и подстрекал своих друзей делать то же самое, как шептал, стоя за мной в очереди в столовой. «Эй, придурочная, двигайся! Из-за тебя я не успею поесть!» Сэм чувствовал, что ты тиран. У Лекси кровь отлила от лица. Она вспомнила, как Элеонора мельком упомянула, что в школе над ней издевались. Тогда она решила, что речь об одноклассниках. Оказалось, что девушку третировал собственный брат. Лекси инстинктивно подвинулась ближе к Элеоноре. «Сэм говорил, что ты держишься надменно и относишься ко мне пренебрежительно. Он не ошибся. Мой жених видел тебя насквозь. Это я была слепа!» Мисс Столок грустно посмотрела на статуэтку, которую Эд всё ещё держал в руках. «Все мы попали в расставленные сети и поверили тебе. Ты не заслуживаешь, Лекси!» Лицо Эда изменилось. Оно стало жёстким, глаза сузились, в них вспыхнула ярость. Словно упала маска, явив его истинную натуру. «Ты!» — выплюнул он, глядя на сестру. Слово просвистело в воздухе, словно кинжал. Да как она посмела унизить его перед Лекси и её подругами? Эд ткнул в сторону Элеоноры рукой, сжимающей статуэтку. «Да как ты осмеливаешься, тварь!» Спокойствие и самообладание исчезли, уступив место слепой злобе. Лицо Элеоноры исказилось от ужаса. Девушка прижалась к парапету. «Нет!» — прошептала Лекси, вспомнив о крутом обрыве. Эд сжал статуэтку так, что костяшки пальцев побелели. Его сестра съёжилась от страха. В ту секунду можно было ясно представить себе, как прошло её детство. Родители, учителя и друзья были очарованы Эдом, тогда как Элеонора видела другую, порочную сторону его натуры. Бедняжке приходилось молча сносить все издевательства. Эд занёс статуэтку, Элеонора подняла руки, защищая лицо. Лекси хотела крикнуть «Стой, не надо, пожалуйста!» Но опоздала.